В 5-й класс Костик уже не будет ходить в Бакланскую школу. Мы сами будем учить его. Учителей хватит по всем предметам. Ученик 1, учителей 7. 7-й Харитон. По труду. Перед обедом все потянулись к взлетной полосе. Мель отвела меня в сторону. Щеки ее красны, как помидор. Глаза совсем округлились. Две темные вишни. Ей необходимо срочно посоветоваться. Мель не только спрашивает советов, но, как это ни странно, и следует им. Мы отошли за темную пихту и сели на землю. «Марфенька, мне сделали предложение сразу двое. Сроду не угадаешь. Валерка и... Подожди, кто? Угадай. Кто же?» Мель заливается смехом. «Гидролог Протасов! Что же мне делать? За кого?» «Что за кого?» «За кого выходить?» «Как тебе несовестно, Мель?» «Почему совестно?» «Ты же никого из них не любишь. Для чего же выходить замуж? Боишься женихов упустить?» «Так они сами...» «Мель, голубушка!» Тебе бы не о замужестве думать, а об учебе. Ведь у тебя всего-то 8 классов. Теперь такое время, что надо учиться и учиться всю жизнь. Всю жизнь! Ужаснулась Мель. Лицо ее явно вытянулось. Мы поможем тебе сдать за 10-летку, а ты за этот год найди свое призвание и в институт. Поняла? Кем бы ты хотела быть? Но я уже есть. «Я кок, и я хочу быть коком. Небось, без еды никто не обойдется, будь хоть академик. Это и есть мое призвание – кормить людей. Чем оно плохое?» Вопрос поставлен в упор, и я не нахожу на него ответа. Не уподобится же мне Сережиной матери, которая считает малограмотными всех, кто не закончил аспирантуры. «Самолет!» Во все горло кричит Сережа Козырев. Он всегда первый видит. Самолет покружил над островом и пошел на снижение. Ил-14 еще катился, а мы уже, не выдержав, бежали к нему. Первым сошел пилот Марк Лосев. У него столь своеобразное, узкое, тонкое лицо, что, встретив его даже на самой людной московской улице, долго будешь оглядываться ему вслед. За Лосевым выскочил Костя Ломака. Он несколько вырос, на нем было все с иголочки новое. Люди добрые одели сиротку в дорогу. Костик охватил взглядом всю нашу группу, бросился ко мне и, не выдержав, заплакал. «Все будет хорошо», — шепнула я. «Лена погибла смертью храбрых?» Спросил он, мужественно подавляя слезы. «Да, Костик, твоя сестра погибла во славу науки». После затянувшегося обеда мы с Костиком вдвоем направились на кладбище. В каюте я оставила непрочитанные письма. Их была целая груда. Из Москвы, Баклан, с борта «Дельфина» и еще из разных городов, куда распределили девчонок из нашего техникума. Толстое письмо было от Ренаты. Его прочту вечером, когда уложу мальчика спать. Чтение на добрый час, а Костик не должен чувствовать себя одиноким. Только два самых дорогих письма я захватила с собой, положив их в кармашек платья. Я показала Костику обелиск, могилу ирландца, Настасьи Якимовны, которую он знал, и подвела его к могиле старшей сестры. Странно и страшно видеть могилу единственной сестры, если еще полгода назад ты провожал ее в плавание, здоровую и веселую. Я тоже заплакала. «Почему именно она?» – произнес Костик с недетской горечью. «Ты видел, куда выкинула корабль? Удивительно еще, что только две жертвы. Могли погибнуть все». «Ох, нет, нет!» Костик испуганно схватил меня за руку. Я буду тебе старшей сестрой.